Глава вторая. «Я уверен, они агенты контрразведки», — сказал капитан-лейтенант Донахью, завязывая пояс на купальном халате. Старший лейтенант Уайт прыснул и затряс мокрой головой. Он тоже был в халате. Оба только что выкупались в большой деревянной катке, которую администрация этой загородной гостиницы японского типа именовала бассейном. Им пришлось прервать процедуру омовения из-за двух японок, которые вошли в предбанник, учтиво поклонились американцам и, разоблачившись, полезли в катку. Донахью и Уайт сейчас же вылезли из воды, обмотались полотенцами и побежали к себе. «Им приказали соблазнить нас», — Донахью вертелся перед зеркалом, принимая изящные позы теннисиста. «Держу пари». «Ерунда», — Уайт разлегся на циновке и стал обмахиваться круглым веером. «Провинциальные дамочки приехали в столицу делать покупки. Судя по акценту, из Акита. Их, наверное, удивило наше паническое бегство». Донахью брезгливо скривился. «Дикари!» После паузы он добавил. «Та полненькая, которая вертелась в воде около тебя, довольно недурна. Явный агент». «Не имел удовольствия разглядеть ее», — сказал Уайт, так как повернулся к ней спиной. «Но сомневаюсь, чтобы она...» В коридоре послышались скользящие шаги. Донахью поднес палец к губам. Дверь, оклеенная бумагой, бесшумно отодвинулась и показалось круглое лицо служанки. Она обратилась к Уайту по-японски. «Соизволите отведать европейский ужин или японский?» Уайт ответил по-японски почти без акцента. «Я хочу лапшу с лангустами, а этому болвану дайте кэри с рисом». Служанка поднесла рукав ко рту, глаза ее смеялись. Уайт спросил, «Скажите, в Японии везде сохранился еще этот обычай?» «Простите, какой?» «Я думал, что только в каких-нибудь горных деревушках, где-нибудь на Сикоку, а не здесь, под самым Токио. У вас женщины всегда купаются вместе с неженщинами?» Служанка опять прикрыла рот рукавом и покраснела. «Для женщин ванна у нас на втором этаже, но там было переполнено, и поэтому, — она поклонилась, — потревожили вас. Извините, пожалуйста». Донахью нахмурился. «Что ты болтаешь с ней? Будь осторожен. Наверняка она шпионка». Уайт тихо рассмеялся. «Тебе везде мерещатся агенты контрразведки. Настоящий психоз». Донахью окинул служанку оценивающим взглядом. «Несмотря на всю мою пресыщенность, эта мартышка мне нравится. Но мне кажется, что я видел ее где-то в Америке. Боюсь, она следит за нами еще с Фриско. У меня великолепная зрительная память». «Возьмем что-нибудь выпить?» — спросил Уайт. Донахью фыркнул. «Чтобы эта мерзавка подсунула нам какую-нибудь отраву?» «Больше ничего не прикажете?» — спросила служанка у Уайта и, отвесив поклон, вышла в коридор. И, повернувшись к Донахью, сказала по-английски, старательно выговаривая слова. «Простите, я никогда не была в Америке, но у нас вина не опасные». Она задвинула за собой дверь. В коридоре прошелестели ее шаги, Уайт расхохотался. На красивом лице Донахью появилась гримаса. «Типичная шпионка». «Если бы была шпионкой, она скрыла бы, что знает английский», — возразил Уайт. После ужина к американцам пришел гость, филиппинец, бармен из английского клуба в Йокогаме, маленький, сморщенный, с длинными тонкими усами. Донахью сделал знак Уайту, и тот, раздвинув двери, сел у порога комнаты так, чтобы просматривался весь коридор флигелька. Соседние комнаты пустовали. «ФН просил передать вам, чтобы вы не беспокоились», — зашептал филиппинец. «С капитаном парохода...» «Капитан-филиппинец?» — перебил его Донахью. «Нет, австралиец, а пароход канадский. С капитаном все улажено. Слава Мадонне, он запросил не так много. Обещал под предлогом дополнительного ремонта отложить отход, но только на несколько часов. Больше нельзя». Донахью покачал головой. «А что, если не найдем сразу? Придется ведь искать по магазинам?» «Очевидно, японцы привезут чемодан к моменту посадки на пароход», — спокойно ответил филиппинец. «Сразу увидим, какой он. Вряд ли чемодан будет какой-то особенный. Им нельзя привлекать к нему внимание. Он, конечно, будет японского производства, А такой можно найти в универсальных магазинах Мицукоси или Мацуя. ФН наверняка найдет. А ключи? На чемоданах сложных замков не устанавливают. Ваши специалисты справятся. Возможно, будут поставлены сургучные печати, но и это не страшно. ФН снабдил Бузони всем необходимым. А как куропатки ведут себя? Они в том же отеле? Да, около пристани. Все эти дни никуда не выходят, только вызывали к себе массажистку. Личные вещи у них собраны, простые баулы и кожаные чемоданы небольшого размера. Донахью промычал. Они взяли две каюты, будут ехать раздельно. Интересно, у кого же останется чемодан? Филиппинец вынул из верхнего кармана тонкую сигару, облизнул кончик и закурил. Они просили каюты рядом, но мы устроили так, чтобы одну каюту им дали около трапа на верхнюю палубу, а другую в конце тупика. Обе находятся далеко от клозета. А что, если они возьмут каюту люкс с собственным клозетом? 5 кают люкс уже проданы голландским дипломатам, не беспокойтесь. Великолепно, Донахью хлопнул филиппинца по плечу. Завидую ФН. С таким ассистентом, как вы, можно провернуть любое дело, даже украсть Фудзияма. Держу пари, вы, Энрике, скоро откроете собственный бар. Спасибо, филиппинец отвесил подчеркнуто церемонный поклон. Но я молю Мадонну, чтобы она не спаслала мне более солидное предприятие. Если наша охота на куропаток увенчается успехом, Донахью еще раз потрепал филиппинца по плечу, Мадонна наградит вас. А с нашими каютами все в порядке? Спросил Уайт. Все улажено, филиппинец покрутил кончики усов, сунул кому следует и сделали перестановку. Ваши каюты рядом, в начале бокового коридорчика. А наши профессоры? Их каюты будут недалеко от вас. Им и вам будет прислуживать мой человек, Стюарт Пако, тоже филиппинец, бывший профессиональный боксер в весе мухи. Вы его сразу узнаете по изуродованному носу. Надежный? Спросил Уайт. Вместо ответа филиппинец положил руку на сердце и закрыл глаза. Если у вас все пройдет хорошо, сказал Донахью, я добьюсь в Вашингтоне, чтобы вам отвалили солидный куш. Откройте ресторан. Нет, отельчик, филиппинец подмигнул. Специальный. Пансион с девицами? Смотрите, только проверяйте их как следует, а то вам подсунут шпионок. И не берите такого управляющего, как он, Донахью кивнул в сторону Уайта. Его обведет вокруг пальца любой жулик.